Любой, кто отважится обратиться к ней, услышит имя того, кто умрет следующим, а если пожелает, может узнать предсказание своей собственной судьбы. Именно это и случилось с Донахом О'Брайеном в 1317 году, когда он повел свою армию на аббатство Коркомра в графстве Клэр. Переходя озеро Лох-Риск, они увидели отвратительную ведьму, стирающую в озере одежду, доспехи и отрубленные конечности. Донах спросил, чье все это? Бан-Ни сказала, что это кости тех, кто скоро умрет, то есть его армии и его самого. Донах не придал значения этим словам и продолжил поход на аббатство, где и произошла битва. К ночи его армия была разгромлена, а сам он убит. Но как узнать, что то, что вы слышите, это крик Банши? Ведь крик всегда звучит по-разному. Кто-то говорит, что при этом дрожит земля, и крик длится дольше, нежели может выдохнуть любое живое существо. На острове Ратлин, например, это тонкий визжащий звук, нечто среднее между воплем женщины и криком совы. В Керри он известен как низкое приятное пение. А в Ланстере это настолько пронзительный вопль, что не выдерживают стекла. Но вы узнаете, что это именно он, когда вы его услышите. В Уэльсе есть схожее с Банши существо — Кахерайз, стенание невидимого духа, который стонет, подобно умирающему на смертном одре. Но оно лишь одно из более чем 200 знамений смерти. Есть много суеверий, связанных с угольными шахтами. Говорят, что там чувствуется запах цветов, или слышится странный шум из-под земли, а по дороге на работу появляются разные знамения. А если посчитать, сколько в шахтах произошло несчастных случаев со смертельным исходом, то вера в вестников смерти не вызывает удивления. Но такие знамения также распространены в большинстве сельских районов Среднего и Юго-Западного Уэльса. Талайс — проявление звуков смерти. Вы можете услышать звонки, звук шагов похоронной процессии или стук гвоздей, забиваемых в крышку гроба. Иногда талайс можно и услышать, и увидеть. На ваше несчастье вы можете увидеть похороны, настигающие вас по дороге, как это случилось с Рисом Эвансом 150 лет назад в Гландо-Ви. Рис Эванс ухаживал за девушкой, которая была служанкой на ферме Кархеден Фарм, в доброй миле от его дома в Карадигьоне, рассказывает Тит Джеймс Джонс. Однажды он возвращался поздно вечером около полуночи и, проходя мимо пристани в Гландо-Ви, услышал пение. Он знал, что здесь швартуются лодки, груженные корой для дубильного производства. Но зачем петь в столь поздний час? И почему пение так печально? Рис также знал, что слуги из близлежащих домов водят компанию с моряками и иногда приходят на пристань. И он отважно крикнул: «Шли бы вы по домам, гуляки, чем будить людей посреди ночи!» Ответа не последовало, но пение прекратилось. Следующим, что он услышал, был звук повозки. И потом он увидел призрак похоронной процессии, движущийся вдоль пристани прямо на него. Он отошел и следил за процессией издалека. Как вдруг его охватил страх, и мурашки побежали по спине.